МПФ, гиндзюцу, которая запечатывает какой-то участок памяти. Я о таком никогда не слышал. Возможно, в ту ночь Итачи не хотела, чтобы ты увидела ее лицо. Она тихо кивает и задирает голову, чтобы посмотреть мне в глаза. Ты потерял двоих своих сыновей. Ты ведь желал отомстить? Как именно ты это планировал сделать? Хах, в моей доме мы называем это «плата кровью» или «вергильд» – «вергильд» на моем языке. Убийца должен в буквальном смысле заплатить за свое убийство того или иного человека. Чем выше ранг и достижение, тем выше была плата. Если же у убийцы не было необходимой суммы или это было слишком личное, то плата могла быть взята иначе. Мертвые не смогут заплатить за свое убийство. Мертвые просто остаются мертвыми и ничего не меняется. Я не мог убить убийцу своих сыновей в связи с его важностью. Всеотцу он нужен был живым до определенного времени. Да и в конце я осознал, что не смогу я убить его. Слишком он был силен, да и куда лучше меня. В таком случае, когда плата крови считается выплаченной, когда ты сама считаешь, что она выплачена, ты должна сама понять, что этого действительно достаточно. Все же, как по мне, ее убийство не способно вернуть твой клан или твоих родителей. Тебя действительно устраивает этот сценарий? А какой у меня выбор? Выбор есть всегда. Сценарий будущего также всегда можно изменить. Нужно лишь желание и стремление к лучшему. Предположим, ты действительно превзойдешь Итачи и даже сможешь найти способ противостоять ее высшей форме Шарингана. Но если у тебя появится шанс не только победить ее, но и оставить в живых, ты воспользуешься этим шансом? Да. Что ж, мою первую проверку ты прошла. А чем ты? Я бы не хотел давать силу тому, кто будет опьянен желанием мести. Вся эта ситуация между тобой, кланом и Итачи вызвала резонанс в моей душе, который немного напомнил мою о прошлом. Расскажешь, как-нибудь в другой раз и даже, возможно, никогда. Я не горжусь этим, несмотря на то, что люди уважали и даже поклонялись мне за это. Мой самый знаменитый подвиг и мой самый ужасный поступок в моей прошлой жизни. Я решил лишний раз не пугать ее и не создавать почву для новых фантазий, решив после предупреждения об окончании банных процедур покинуть ее, применив пространственную технику четвертого. Уже на кухне я достал из пространственного кармана полотенце, вытер тело от влаги, окутал им свою нижнюю часть тела и достал из холодильника свежевыжатый апельсиновый сок. Самое то после принятия душа. Вторая неделя. На восьмой день нашего небольшого, скажем, отпуска, я решил пополнить запас специй, овощей и фруктов. Провизия заканчивается довольно быстро, когда в доме обитают два шиноби с крайне хорошим аппетитом. Саски чисто из совести и гордости не смела есть еду бесплатно и предоставила свои деньги на будущие расходы. Я бы вполне мог отправить за этим теневого клона, но я хотел отдохнуть от тренировок, изучения печати и прочей мелкой суеты. Не хотелось постоянно испытывать нагрузку. Также нужно и уметь отдыхать. Краем глаза я зацепился за квартал красных фонарей и горячих источников. Отдыхать и расслабляться можно не только через еду, сон и секс. Я слышал, что в горячих источниках атмосфера куда приятнее и лучше обычной ванной. Прямо у перекрестка стояла молодая, красивая особа, что своим видом напоминала гейшу. Она выполняла роль промоутера, что раздавала листовки с рекламой их заведения. Их условия, описание услуг и предложений, в том числе специальных предложений со скидкой тот или иной тип отдыха. Оно пользовалось у них особой популярностью в связи с тем, что баня была смешанная и разделения между женской и мужской половиной не было. Обычно ее принимали богатые парочки, которые могли позволить себе такую роскошь, или люди, что хотели отдохнуть и расслабиться, не имея ничего против общества других людей, скорее даже наоборот. Я не стал уточнять, насколько часто такое происходит, но я был уверен, что не очень. Даже если 10 человек сложатся на одну ночь, то цена все равно выходила довольно круглая. Я сделал себе заметку, чтобы когда-нибудь посетить этот горячий источник Саски. Уже на выходе из района горячих источников я случайно стал свидетелем тому, как какой-то мужик средних лет, прячась за деревянной стеной, подглядывал за женской половиной очередной бани. Я решил сделать вид, что не заметил этого, но меня зацепила необычность его внешнего вида. Белый ворох волос, длинный хвост, красная метка в виде линии, идущая вертикально от глаз до подбородка, красное одеяние и массивный свиток за спиной. Это определенно был Джирая Саннин, один из легендарной тройки и бывший соратник Рачимару. Я никогда не видел и не слышал о том, чтобы он проводил свое время здесь, а потому был уверен в том, что он был вынужден работать за пределами деревни. Помимо карьеры шиноби, он периодически отправлял в редакцию свою писанину, ради чего сейчас он, кажется, совмещал приятное с полезным. Вдруг из деревянной стены рядом с отверстием, через которое Джирая подсматривал за девушками, вырвался куной, уйдя от которого, он упал на пятую точку и показательно испугался. Промазало, в голосе девушки сквозила досада, а с неба прямо на том месте, где сейчас сидел отшельник, летел дождь из игл, кунаев, мечей и прочего холодного оружия. Это была своего рода игра на выживание, которая явно была заранее задумана для привлечения моего внимания. Потому что мало кто из обычных людей способен проигнорировать что-то подобное. У этих женщин есть все основания надрать ему задницу, но у меня нет времени на то, чтобы наблюдать за кульминацией и результатами этой игры, как и не было желания в ней участвовать. Возможно, в любой другой день ты был бы пойман и избит кунаичи, но не сегодня. Под ускорением произвожу скачек вперед, касаюсь ладонью его плеча и перемещаю нас обоих в мой дом. Молча распечатал из ладони своего пространственного кармана белые пакеты с продуктами и начал спокойно доставать содержимое, не спеша сложить его в холодильник. Эммината, несмотря на то, что этот человек давно умер, во мне можно было увидеть черты Мината Намикадзе. Длинные волосы цвета пшеницы, голубые глаза и лицо имели достаточно большое сходство с четвертым. Мината давно мертв, старик. Единственное, что мне от него досталось, так это девятихвостый, его дом и его коронная техника. Хотя, последнюю я получил лишь потому, что отличился за счет своих особых качеств. Не обладая я этими особенностями и силой, был бы обычной сиротой, на которого каждый второй местный житель может косо взглянуть, плюнуть или оскорбить, а так никто при мне не посмеет сказать что-то глупое и провокационное. Это их дом. Так ты, Наруто, верно? Ты не похож на мальчишку 13 лет. Реакция у всех одинаковая. Я усмехнулся и на секунду развел руки в разные стороны. Простите, что разочаровал, но так уж сложилось, что я очень быстро повзрослел, как умом, так и телом. Спасибо молнии, что ударила в меня, когда мне было всего лишь 6 лет. Да, я слышал об этом инциденте, но, если честно, не особо этому верил. Зачем вы здесь? Ни за что не поверю, что вы решили вернуться в деревню только ради того, чтобы поподглядывать за девушками на горячих источниках. Орочимару, этой причины достаточно. Мои обязанности подождут. И что же вы планируете сделать, когда наконец встретитесь с ним? Разве не очевидно, я должен убить того, кто угрожает нашей деревне? Пусть он и был моим товарищем, но он выбрал свой путь. ХМПФ, ну, по крайней мере вы честный человек. Лицемерие – это когда наивно желать мира через убийство людей. Твой отец желал мира, но трудно назвать человека миротворцем, когда его руки по локоть в крови. Да, у него не было выбора. На войне мы защищаем своих друзей и близких так же, как и наши враги защищают своих. Верно, тот, у кого член больше, тот и прав. Очередная усмешка, а Джирая выпал в каплю. Для него непривычно такое сравнение. Ладно, если более вежливо, то тот, кто победил, и считается стороной, которая была права, вне зависимости от контекста. Люди не будут следовать за завоевателями и узурпаторами. Правда. Правда никого не волнует. Людей всегда манит комфорт и стабильность. Кому хочется жить в постоянном страхе и в окружении смерти? Именно поэтому, даже если им не нравится правда, даже если они ненавидят своих врагов, они склонят свои головы в надежде на то, что их головы не покатятся по земле. Да, я согласен, что есть исключения. Люди гордые и упрямые существа. Эти качества не позволяют им даже перед лицом смерти принимать свое поражение. Ты так говоришь, будто ты и не человек. Скорее, я считаю себя чем-то большим. Все же, я решил сам распоряжаться своей жизнью и принимать решения, которые важны для меня, а не для остальных. Если Хокаге приказывает мне, а мои цели и желания совпадают с этими приказами, то я не имею ничего против следования им, но стоит ему отдать мне приказ, который идет вразрез с моей сутью, то я могу не только отказаться исполнять его, но также и проломить ему череп. Вот оно как. Это довольно опасная черта. Думаете, что я непредсказуемое и опасное оружие? Верно. Я ни за что бы не назвал тебя, но именно об этом подумали, когда я ответил вам. Не нужно этого отрицать. Мне нравятся честные люди, И сейчас вы начинаете мне не нравиться. Не нужно волноваться по этому поводу. Я становлюсь довольно предсказуем, когда люди стараются понять меня. И чего же ты хочешь, Наруто? Всего лишь крышу над головой, вкусно пожрать, крепко и спокойно спать, просыпаться в постели с какой-нибудь приятной особой, убивать своих врагов, которые мешают мне спокойно жить в этом мире. Я люблю сражаться с сильными противниками, а слабые вызывают лишь отвращение и раздражение тем, что мне лично приходится марать о них руки и тратить на них время. А кого ты считаешь своими врагами? Всех тех, кто хочет убить меня или лишить свободы. Приведу простой пример. Предположим всего на минуту, что в какой-то момент наш добренький старик Хокаге случайно подвернул ногу на лестнице, упал и сломал себе шею, а на его место ставит какого-то хладнокровного, жестокого и жаждущего власти и контроля человека, который хочет, чтобы я по его указке решил уничтожить тех или иных людей ради получения контроля над другими. Ему не важно, что у этих людей есть свои семьи, дома и будущее. Ему лишь важна его собственная деревня и ее расширение. Я понял, о чем ты, но что если кто-то из других селений решит развязать с нами войну, тогда это приемлемо, но если я каким-то образом узнаю, что они были вынуждены пойти на этот шаг из-за нас, то последствия для верхушки этой деревни будут не самые лучшие. Я ничего не имею против шиноби этой деревни. Они, вне всякого сомнения, встанут у меня на пути ради защиты этих людей, но я ни за что не предам себя и свои принципы. Думаю, теперь вы понимаете, что я за человек. Да, понимаю. Пока мы говорили, я уже успел убрать большую часть продуктов в холодильник и разложить в кухонный шкафчик специи и другие продукты, которым не требовалось хранение в холодильнике. Оставил лишь немного картошки и овощей для будущего обеда. Джирайя предавался воспоминаниям и держал в своих ладонях фотографию в рамке моих родителей. Ты жалеешь, что не знал? Никогда. Я не испытываю жалости ни к себе, ни к своим родителям. Я реалист и принимаю вещи такими, какие они есть. Какой смысл в том, чтобы тосковать по этим людям? Они – всего лишь имена. Никто из них не растил и не учил меня. Я всегда жил один, учился всему сам, и мне этого достаточно. Я спокойно очищал картошку от кожуры, включил плиту и наполнил наполовину кастрюли с водой. Думаю, вареная картошка со специями, зеленью и овощами идеально подойдет для легкого перекуса. Саски все еще тренируется за домом. Наверняка она мгновенно придет на запах еды. Но разве это честно и справедливо? Вы говорите так, будто не знаете ответа на этот вопрос. Неужели вы, будучи на последней войне, не видели, что у некоторых людей отбирают все то, что они имеют? К ним также отнеслись честно и справедливо, или может быть это судьба? Нет, сильный всегда будет забирать у слабых, а слабые обречены на страдания и смерть. Это вечная и неизменная постоянная, которую вы, люди, никогда не измените. Я именно-то верили в то, что настанет день, когда люди научатся понимать друг друга и они наконец разорвут вечный круг ненависти. Какое забавное лицемерие, а знаете ответ на ваше желание? Нужна сила, которая не имеет себе равных, которая установит порядок, но при этом даст людям иллюзию выбора. Когда человек ощущает, что ему его не навязывают или что у него есть иной выбор, отсутствие выбора и жизнь по указке сильных – это простое рабство. Сейчас, в этом мире, система справедливости устарела. Даже возьмем в качестве примера войну между кланами Учиха и Синджу. Они воевали друг с другом почти сотню лет, а сейчас кто-то знает, по какой причине. Никто этого не знает. Я, по крайней мере, в учебниках истории этого не нашел. Было лишь какое-то глупое упоминание о том, что клан Учиха – это злые шиноби, а Синджу – хорошие. Похоже, даже тот, кто писал эту книгу, толком не знал, из-за чего они на самом деле сражались, и указал лишь то, хотят видеть старшие, что именно мешало этим кланам просто взять и провести переговоры. Они продолжали сражаться не потому, что знали причину, а потому, что знали, что иного выбора не было. Кровь за кровь, плоть за плоть, зуб за зуб, и так до тех пор, пока один из кланов не будет окончательно уничтожен. А как бы ты решил этот конфликт? Хаширама Синджу был готов пожертвовать собой ради этого. Все просто. Вергильд Вергильд, или, проще говоря, плата кровью. Потерять близкого члена семьи или клана – это печально, ужасно и больно, но иногда эти чувства нужно сковать, проглотить и запечатать не потому, что ты трус и не жаждешь мести, а ради своего будущего и будущего своего клана. Человек знает, что убийство не вернет то, что было утеряно навсегда, но не принимает этого. Месть, конечно, даст тебе удовлетворение и радость, но лишь на мгновение. Следом придут пустота и тьма, которые можно заполнить еще большим кровопролитием и ненавистью. Это ведь так просто убивать и ненавидеть, ненавидеть и убивать. Поддаться эмоциям и игнорировать последствия этого пути. Вергильд – это плата за смерть родных, которую можно взять деньгами или же плотью своих врагов, которые должны будут отдать это, добровольно или нет. В любом случае это правило было создано для того, чтобы получить что-то взамен, а не постоянно терять на своем пути все больше и больше. Простить убийцу почти невозможно, но увидеть на лице убийцы раскаяние, вину и боль – это лучшая награда для того, кто следовал по пути мести. Ты заставляешь его жить с мыслью о том, что каждое мгновение, дарованное ему в этой жизни, это наказание, а также возможность искупить свой грех тем, что ты просто живешь и пытаешься сделать этот мир чуточку лучше. Ну или, по крайней мере, попытаться. Хотя бывают и исключения. Все же, пощады достойны лишь те, кто может меняться, но некоторые люди банально не способны адаптироваться. Они не способны принять изменения и предпочитают жить в иллюзии. Не думать и следовать приказам, ведь это правильно, и так и должно быть. Есть еще сброд и мусор, что наживается на других, но это не относится к нашей теме. Все же, Учиха и Синджу были самыми опасными и ужасными шиноби своего времени, а все из-за их силы. Ты говоришь об этом так, будто сам был в похожей ситуации. У меня было время взглянуть на эту историю со стороны. Я лишь спрашивал себя, что именно я могу сделать в этом случае. Я так не умею. Сколько бы я себя ни спрашивал, но найти ответа на вопрос я так и не смог. Значит, вы слабы и слишком часто думаете о последствиях или чувствах своих врагов. Это недопустимо. Никто не будет слушать того, кто сомневается в себе и своем выборе. Иногда отсутствие выбора у противника – это лучший выбор. Никаких альтернатив. Ультиматум. Звучит, как угнетение. Лишь для тех, кто не способен меняться и адаптироваться. Пока мы говорили, я уже приготовил еду, и Саски как раз подошла к столу. Атрис коротко оповестил меня, что она некоторое время успешно скрывала за углом комнаты свое присутствие и подслушивала наш диалог. Похоже, она просто не хотела прерывать такую интересную тему. Саски вежливо представилась и села за стол. Джирая удивился моей гостье и задал парочку вопросов, от которых мое лицо постепенно становилось все более обреченным. У этого старого лиса лицо становилось все более хитрым и пошлым. Ему определенно казалось, что в воздухе между нами витает романтика. «Хватит вести себя, как извращенный подросток, и только посмейте добавить наши имена или какую-то сцену, в которой мы непосредственно участвуем, в своей книге». Саски опустила голову и ожидаемо покраснела, смутившись. «Что ты? Я никогда не указываю настоящие имена. Я предупреждаю, если до меня будут докапываться фанаты твоего произведения или какаши об этом интересном совпадении, то я сделаю все возможное, чтобы найти вас. Проделаю в вашей заднице широкое отверстие своим молотом». Показательно достала из пространственного кармана молот и похлопала основанием ладонь своей второй руки, и заставлю связаться со своей редакцией для того, чтобы уничтожить все копии этой книги, а также найти каждого, кто купил ее с целью уничтожить ее и у них. Меньшее, чего я желаю, так это то, чтобы кто-то сравнивал меня с романтичным и нежным двухметровым парнем, который проникся чувствами к мелкой девчонке. Да понял я, понял. Мы быстро пообедали, после чего я вежливо попросил Саски вернуться к своим тренировкам, кратко пояснив, что разговор будет по профессиональной сфере и что ей он вряд ли будет интересен. Учиха коротко кивнула и пошла дальше тренироваться. Раз уж мы поговорили о философии, поели, то я был бы не против получить парочку советов касательно моей задумки. Это касается проклятой печати твоего старого друга, Орочимару. Я планирую ее улучшить. Все же, что-то мне подсказывает, что вы имеете опыт работы с природной чакрой. Природная чакра. Орочимару смог ее обуздать. Без понятия. Знаю лишь то, что его метка высвобождает эту чакру и делает Саски сильнее, но в процессе забирает ее собственную. Джирая положил ладонь на подбородок и задумался. ХМПФ, так эта печать просто производит фильтрацию, а не забирает природную чакру из окружения. Это не похоже на режим Саннина из горы Мьёбаку. Значит, вы что-то знаете о природной энергии. Я не только о ней знаю, но также способен впитывать ее в свое тело. Гордо проговорил он, указав большим пальцем себе на грудь. Правда, этот процесс очень опасный, может вызвать мутации и привести к смерти. Даже я не способен полностью контролировать эту чакру без помощи старейшин моего призыва. У меня к вам непростая просьба. Мне нужно реконструировать ее печать. У меня уже есть пара заметок на этот счет, но мне нужен тот, кто понимает все особенности, риски и функции не только печати, но и этой природной энергии. Что ж, я могу взглянуть на печать, но обещать ничего не могу. Мне не нужны ваши обещания. Просто взгляните на нее и на мои заметки. Через некоторое время мы вышли из дома. Джирая пристально осмотрел на печать, а потом столь же внимательно изучил мои записи, после чего дал мне несколько рекомендаций. Это был приятный опыт знакомства и общения с человеком своего профиля. Не нужно было что-либо объяснять. Джирая с легкостью понимал мой язык печати и заранее предоставлял ответ. Для Саски наш разговор больше напоминал речи инопланетян, что говорят на каком-то другом языке, но она упорно делала вид, что хоть что-то, да понимает. Под вечер Джирая решил покинуть нас. Я не настаивал и искренне поблагодарил его за помощь в моей разработке. «Нет, это я благодарен тебе за то, что, несмотря на все невзгоды, ты вырос хорошим, честным и достойным мужчиной. Я уверен, что, где бы Минатай Кушина не были, они бы гордились тобой и твоими достижениями. Первое впечатление не всегда дает правильное представление о человеке. Я могу быть жестоким, так же, как и Минато. Это вполне нормально быть жестоким по отношению к своим врагам. Я не твой враг, Наруто. Вы, может, и нет, но вы не можете говорить за других. Я спросил как-то у Хатаки Какаши, но у вас я даже не буду спрашивать и заранее отвечу. Мои родители сделали свой выбор. У меня он свой. Вот и все. Не смейте себя винить в чем-то, на что вы не могли как-то повлиять. Иногда, моя жизнь, это сплошная череда ошибок. Тогда, это повод получить из них какой-то полезный опыт или урок, который вы можете передать другим. Наследие. Ты помог мне, Наруто. Ты помог мне найти ответ на вопрос, что я долгое время искал. Я никогда не смогу тебе отплатить за это. Хах, вы второй человек, что мне это говорит. Я просто натолкнул вас на то, что давно было перед вашими глазами. Еще увидимся. Все же, не думаю, что мы прощаемся, Иросаннин. Эй, а это еще что за прозвище? Ну, так это вы страдаете от недостатка женского внимания, а не я. Ты не понимаешь в этом процессе главный азарт, опасность, интересы. Проваливай уже, старик. Эй, я не старик. Я сильный мужчина в самом расцвете сил. Я устало вздохнул, прикрыл ненадолго глаза и достал из пространственного кармана свой молот. Медленно открываю глаза и начинаю отсчитывать вслух. 3. Наруто. 2. Наруто. Подожди. Да, я же шучу. 1. Я уже замахиваюсь молотом для броска, когда тот, комично маша руками, быстро побежал в сторону резиденции Хокаге, по пути выкрикивая какой-то бред о том, что он самый добрый, лучший и еще в самом расцвете сил, и у него еще полно времени на свое будущее и наследие. Во имя 9, ну и клоун. Несмотря на тяжелый вздох, я все же под конец усмехнулся. Саски тоже тихо прыснула в кулак. Да, он умеет оказать на людей особое впечатление. Что-то смог узнать о моей проклятой метке. Да, с этими знаниями, думаю, я смогу выполнить задуманное в ближайшее время. 3-я неделя. Под конец 3-й недели я наконец смог завершить модернизацию проклятой печати. Теперь при активации она не забирает чакру своего носителя, а впитывает окружающую природную чакру. Активация печати все также будет зависеть от эмоционального состояния. Пробуждать ее будут негативные эмоции. Конечно же, были некоторые риски использования печати. Как можно предположить, нагрузка на тело оказывалась колоссальная, а кроме этого было еще и духовное давление от самой печати. Негативная природная энергия давит своими эмоциями, уничтожает разум и доводит до состояния животного или монстра, ведомого лишь инстинктами убийцы или голодом. Животные не всегда убивают лишь ради добычи пропитания, иногда они делают это ради забавы или просто из кровожадности. Даже травоядные существа иногда поддаются этому чувству, пробуждая в себе несвойственные им жажду насилия и жестокость. Они делают это ради забавы или потому что получают от этого удовольствие, это не важно. Важно лишь, что в этом и заключается суть негативной природной энергии. Перед изменением печати я предупредил Саске о том, что время пришло. Несмотря на спокойное выражение лица, в ее глазах возникло возбуждение и в предвкушении. Все же, какой подросток не будет радоваться факту получения силы, Верно. За домом уже было приготовлено 4 свитка с начертанными на них пентаграммами и печатями. Саския опустилась в центр и так же, как и в прошлый раз, была избавлена от верхней одежды и прикрывала свою грудь руками. Это будет больно. Значительно больнее, чем то, что я установил в лесу. Реконструкция займет минуту времени, но для тебя эта минута будет казаться вечностью. Твое тело будет гореть в огне, и ты не будешь способна его потушить. Ты умеешь обнадежить. Стараюсь. Просто не хочу, чтобы ты злилась на меня. Это твой выбор. Ты переступишь через свой текущий лимит или твой путь окончится прямо здесь и сейчас. Я не сдамся. Я почти готова на все ради силы, но я не буду ради нее жертвовать тобой. Она про Мангекё Шаринган. Она все еще думает, что меня это волнует. Хах, да чего забавное дитя. Сложив печать концентрации, я приложил свою ладонь к ее затылку. Пентаграммы с печатями и формулами проплыли по воздуху красными чернилами, впитывались в печать. 3 тома и в процессе впитывания плавились и изменяли свою форму на черный ровный треугольник, в центре которого была одна единственная запятая или томоя. Все это время Саски дрожала и стонала, даже упала вперед и едва могла упираться руками, чтобы окончательно не упасть. Она в буквальном смысле сгорала изнутри, ведь печать повторно встраивалась в ее систему циркуляции чакры и меняла свою суть. Под конец целой минуты Саски наконец смогла облегченно вздохнуть и перевести дыхание. Все ее тело вспотело от нагрузки, а из уголков глаз вышли небольшие слезы от физической боли. Я протянул ей бутылку с прохладной водой, за которую она схватилась, как за спасательный круг посреди бескрайнего океана. Через 10 минут Саски пришла в себя и беспечно сказала, что абсолютно не чувствует разницы. Это было хорошо. Плохо было бы, почувствуя она что-то. Например, влияние окружающей негативной природной чакры еще до высвобождения печати или попытку дистанционной активации печати Орочимару. Я также объяснил ей новый способ активации и запечатывания печати. Сложить одной рукой жест концентрации и мысленно дать команду к высвобождению. До этого, когда она высвобождала печать, все ее тело покрывала татуировка в виде пламени. Теперь же, треугольная печать с одним томой сливалась с кожей. Сам цвет кожи становился чуточку бледным или даже можно сказать серым. Также чуточку сидели ее темные волосы. В районе носа и лба появлялся черный треугольник, являющийся знаком моей работы. Белок в глазах также серел. Все это было последствием использования темной природной чакры, и я очень сильно постарался, чтобы эта чакра не вызвала мутаций или искажений. Все же, в ходе реконструкции задача печати была не только предоставлять ей эту природную чакру, но и сохранять над ней контроль. При потере контроля можно ненамеренно создать из своего тела оружие в буквальном смысле, а мутации и уродование себя ради силы – это меньшее, что я желаю Саске. Ее текущий внешний вид – это незначительная цена за подобную силу. Я чувствую, будто могу прыгнуть до самых облаков и уничтожить горы. Легкое опьянение. Такое бывает. Я могу с этим помочь. Как раз узнаем примерный уровень твоих сил и возможностей. Если не вдаваться в подробности, то этот режим печати в 3 или даже 4 раза повышал ее физические возможности и потенциал в использовании техник. С ее техникой меча теперь она могла выдать действительно опасную серию приемов, а техники огня и молнии становились в несколько раз больше, сильнее и быстрее, чем обычно. Молния под природной чакрой даже изменила оттенок на серебряный в связи с ее плотностью и силой. В общем, я своей работой был доволен, как и этим спаррингом. Ей даже удалось задеть меня, 2. У Саски есть один очевидный минус, но я думаю, что укажу на него тогда, когда будет правильное время. Она просто слишком зациклена на своем клане и наследии. Шаринган – это ее гордость и опора. Сейчас, я не думаю, что она примет это. По итогу после 5 минут сражения и запечатывания негативной природной чакры ее тело в буквальном смысле источало пары море пота, а тело лишалось сил от нагрузки. В целях безопасности печать сама определяет предел ее тела по использованию природной чакры и запечатывает к ней доступ. В противном случае, если бы этой функции не было, она бы могла по глупости убить себя этой силой, а этого я допустить не мог. Конец 4 недели. Уже через пару дней будет экзамен, а я решил знатно так подвыпить, отпраздновать свое успешное достижение и в общем, просто захотелось напиться до беспамятства. Повод был лишь предлогом. Уж такой я человек. Старые привычки умирают с трудом. Именно в таком легком, веселом и расслабленном состоянии я и вернулся к себе домой. Не нужно лишний раз думать, о чем-то беспокоиться или волноваться, а все потому, что я сделал все, что хотел за этот месяц. Даже этот змеиный ублюдок не посмел сунуть свою голову ко мне домой, чем не повод для радости. Уже был глубокий вечер, а сон все не шел, даже купил вино для Саски. Думаю, что завтра, перед экзаменом выпьем с ней, придам храбрости, а то она вечно хмурая и волнуется по пустякам. Даже будучи в пьяном состоянии, мое тело и обостренные чувства смогли опознать одну забавную ситуацию, которая сейчас происходит у меня дома. Судя по звукам и запаху, кто-то не смог сдержать свое возбуждение и в определенной комнате решил заняться, назовем это, самоудовлетворением. Я гулял почти весь вечер по деревне в одном лишь белом халате, который был обвязан черным поясом, и сейчас он был самую малость открыт из-за того, что я решил избавиться по дороге домой от этого самого пояса. Шальная мысль посетила мое сознание, и я легким шагом добрался до комнаты, раскрыл дверь и с хитрой улыбкой добрался до нее. Она в шоке, пытается укрыться одеялом, а я резко его отбрасываю в сторону. Хватаю за запястье, дергаю на себя и, обняв ее, падаю спиной назад на постель, отчего мое положение было почти такое же, что и в ванной, но здесь было просто более удобнее и посвободнее. «Че, что ты делаешь? Хах, просто хочу тебе помочь». Я решил слегка посмеяться иронии ситуации. Саски понимает, что я имел в виду этими словами и что это просто мое желание. «Ты ужасно воняешь, отпусти». Все еще пытается играть в невинности, хочет выбраться из моих объятий, но как бы не так, мы еще не начали игру. «Замолчи, учиха, и получай удовольствие». Одна ладонь коснулась ее груди, а другая опустилась на ее промежность. Ее дыхание на секунду оборвалось, а сердце беспокойно застучало. Складки нижнего белья мешали, но этим придавали лишь больше эротики процессу. Я не стал сразу добираться до желаемого. Мягко обвел руками и погладил ее небольшую грудь, не сильно сжимая ее в своей ладони, поигрывая средним пальцем у ее промежности. Учиха довольно быстро сдалась и предпочла получать удовольствие. Тяжелое дыхание раздавалось из ее уст, а ноги поудобнее развелись в разные стороны, предоставляя мне полный доступ. Она чуть смотрит на меня и даже использует свой шаринган, будто желает запомнить каждую деталь этого события. Небольшая влага коснулась моей правой ладони, а левая в этот момент ощутила затвердевший сосок, что побудило ее забраться под складку лифчика и обернуть грудь соски. Правая же ладонь чуть сместила в сторону ткань трусиков, отчего мой средний палец смог начать поигрывать с ее мягкой плотью. Когда же я впустил средний палец внутрь, то она подалась назад и, запрокинув голову, обхватила мою шею. Ее ноги свела судорога, ее киска выпустила наружу небольшой фонтанчик полупрозрачной влаги. Она не смогла сдержать блаженный стон, все ее лицо покрылось красным цветом, а из ее рта вышла небольшая слюна от утоления ее жажды разврата. Но действительно ли она была утолена, сейчас, это мы и узнаем. Ха-ха-ха, так быстро и так легко, я ненавижу тебя, в этом я очень сомневаюсь. Скажи, хочешь еще? Я не продолжу, если ты не скажешь. Достаточно одного простого слова. Ну же, не разочаровывай меня, учиха. Глупая и смешная провокация, но она сработала, так как ни я один не желал окончания этого забавного события. Еще. Тихая и смущенная просьба вызвала возбуждение и мурашки по коже. Такое незнакомое и странное ощущение. Соски пока все еще не девушка, но смогла одним лишь словом возбудить меня и посетить в моем разуме семя желания обладать ее телом. Тебе доставляет удовольствие заниматься этим в доме моих родителей, тебя возбуждает мысль об этом, тренировок недостаточно, чтобы истощить твое тело, и у тебя остаются силы на это, какая же ты плохая и пошлая, Саски. Весь насмешливый монолог я проводил параллельно со своей игрой. Правая рука, что заняла свое законное на груди Саски, чуть удерживала ее шею, периодически запуская пальцы в ее полураскрытый рот. Она целует, чуть посасывает их, как леденец, и получает откровенное наслаждение не только от этого, но также от того, что моя левая ладонь своими средним и безымянным пальцами проникала в ее киску и периодически меняла темп, с быстрого и жестокого на медленный и мягкий. Судя по тому, что два пальца вполне спокойно уживались в ее киске, она определенно имела в этом неплохой опыт. Ладонь покрылась ее соками и провоцировала извращенные звуки. Спустя время я начал ощущать приближение ее оргазма, и она лишь подтвердила это своими словами. «Я не могу больше». Снова подается вверх, опирается ступнями о постель, приподнимая тело вверх, из ее маленькой киски уже выходило намного больше влаги, чем ранее, и на этот раз она закусила свою нижнюю губу зубами. Видимо, все еще стесняется и пытается скрыть свой голос. Соски боком падает на кровать, тяжелое дыхание раздается из ее уст, но она собрала в себе остатки силы и храбрости и решила встать передо мной на колени, податься ко мне вперед. Было сразу видно, что это был неумелый, очень поспешный и крайне неопытный поцелуй, но я не был против. Лишь прикрыл глаза и дал ей возможность почувствовать эту близость между нами. Это уже не была простая похоть, а нечто личное и теплое. Танец наших языков продолжался несколько минут. Весь этот процесс она будто пыталась стать со мной еще ближе. Соски обернула свои ладони вокруг моей шеи, задевая локоны моих волос руками. Я тоже чуть коснулся ее затылка и начал поглаживать ее. Я ощущаю во рту привкус ягод, а она, скорее всего, алкоголя. Похоже, выпивка добавила в мою голову романтических мыслей. Хах, периодически соски перестает хватать воздуха, и она на пару секунд разрывает контакт наших губ, чтобы потом быстро возобновить его. Она все еще не желает меня отпускать. Я на секунду лишь приоткрываю веки, чтобы увидеть, как она чувственно возобновляет нашу игру, но любая игра рано или поздно подходит к концу. Она отпускает меня, опускает голову, касается лбом моей груди. Я люблю. Она хочет признаться мне, но не договаривает, всхлипывает, несколько капелек слез падает на простыню. Она боится будущего, да, она боится потерять мое доверие и то, что я никогда не отвечу на ее чувства. Такая глупая маленькая учиха. Я знаю. Потерпи еще немного. Это ради твоего блага. Я знаю, что я хочу. То, что я желаю, прямо передо мной. Это ты так думаешь, учиха. Твой путь еще не закончился. Ты должна закончить то, что было начато. Клан Учиха должен и будет иметь будущее. Я уверен, что ты способна возродить его. Хорошо, я обязательно сделаю это, но я прошу, пожалуйста, когда все это закончится, просто будь рядом со мной. Обещай мне. Она все еще не поднимает голову и боится смотреть мне в лицо. Заместо этого положила свою ладонь мне на грудь. Я усмехнулся, взял ее ладонь и сложил ее вместе со своей в замок. Я обещаю. Между нами больше не было слов. Все возбуждение и алкоголь выветрилось из меня из-за серьезности ситуации, а потому я предпочел сделать то, что на мой взгляд было правильным. Я просто снял с себя халат, штаны и, оставшись в одном нижнем белье, решил составить ей компанию на ночь. В этот момент я не хотел оставлять ее одну. Соски обхватывает своими ладонями мою шею, а я зарылся ладонями в ее волосы и притянул к себе. Через некоторое время последняя из клана Учиха довольно быстро уснула из-за изнуряющих тренировок, нашей игры и эмоциональных переживаний. Чем больше я провожу с ней времени, тем больше понимаю, что в будущем я не смогу просто взять и отказаться от своего решения. Глава 16. Финал экзамена и сражения Хокаге. Я проснулся в скверном настроении из-за ноющей боли в голове, тошноты и сухости во рту. Последняя бутылка вчера была лишней. Небрежно убрал в сторону руку Саске, что обнимала меня, встал с кровати и, приложив ладонь к вискам, попытался унять раздражающую боль. Легкими шагами дошел до туалетной комнаты, поссал, а уже после этого выблевал остатки своего желудка в унитаз. Да, определенно последняя бутылка была лишней, озвучил свои мысли вслух, направляясь в душевую комнату. Включил только холодную воду, чтобы уж точно проснуться и освежиться. Опираясь руками о стенки душа, мое лицо опустилось вниз, смотря на пол. Вчера вечером я сделал небольшую глупость. Я бы не сказал, что во всем виноват алкоголь, так как свои мысли и действия я целиком осознавал. Алкоголь лишь помог избавиться от сомнений и игнорировать последствия. В любом случае я не стану поднимать эту тему, если Саски сама ее не поднимет. Как бы то ни было, экзамен уже на носу, и это отличная возможность для Орочимару, чтобы заявить о себе. Я также заметил, что постепенно гостей из деревни Песка становилось все больше и больше. Можно предположить, это связано с тем, что не только жителям нашей деревни было интересно наблюдать за сражением шиноби, а также болеть из-за своих. Правда, я не особо в это верил. На это есть одна простая причина. Для обычного экзамена на Чунина нет смысла звать такое количество шиноби лишь для того, чтобы показать, у кого член больше. Да, вполне вероятно, здесь стоит финансовый вопрос в плане ставок на то, кто победит, а кто проиграет, но для таких больших личностей, как Хокаге и Кадзекаге, Это дело должно быть последней важности. Все же, одна из главных причин, почему проводится этот экзамен, заключается в поддержании союзных отношений между деревнями Листа и Песка. Есть одна загвоздка. Если мое чутье меня не подводит, то сам Казекаги находится в союзе с Рачимару. Ни одно великое селение не находилось до этих пор в длительном союзе. А все почему? Простая человеческая жадность и жажда власти. Кому захочется быть в подчинении, когда есть возможность самому захватывать и подчинять? Союз – это легкая ловушка для усыпления бдительности. Клан Хьюга однажды попался в такую ловушку, и они чуть не потеряли не только Бейкуган, но и чистокровную принцессу клана из-за этого. Во время экзамена я просто буду внимательно следить за Казекаги и, если замечу что-то подозрительное или неправильное, то я лишь подтвержу свои догадки и быстро снесу голову тому, кто находится в союзе с этим змеем. После душа решил приготовить завтрак в виде яичницы с мясом и жареных гренок со сливочным маслом. На запах пришла тихая, но, судя по внешнему виду, еще не мытая соски. Сонное лицо выражало скуку, а растрепанный ворох черных волос небрежно спадал ей на лицо и плечи. Я молча подал ее порцию на тарелку и начал завтракать. Соски сохраняла тишину и безразличие, но стоило ей только коснуться руками столовых предметов, она все же решила обратиться ко мне, несмотря на то, что во время еды у нас не принято было говорить. Обычно она придерживалась правил этикета, но, по всей видимости, ее вопрос был куда важнее этой вещи. «Ты что-то помнишь о вчерашней ночи? Если ты о том, что я по глупости решил лично ворваться в твою комнату, ублажить тебя, а ты после этого в ответ поцеловала меня и заставила дать обещание, то нет, определенно ничего такого не помню». Она надулась и нахмурилась, но спокойно принялась за употребление пищи. В ее взгляде и выражении лица определенно ощущалось облегчение. По всей видимости, она просто боялась, что я мог забыть обо всем, учитывая тот факт, что ранее я по пьяни забыл, что делал у Митараши Анка. Я серьезно, может, для тебя это не важно, но для меня, Учиха не договорила, чуть смутилась и решила все же поскорее закончить с завтраком, после чего привести свою внешность в порядок. Как я уже говорил, экзамен начнется завтра, а перед ним не стоит тренировать себя до изнурения, лишать себя здорового сна, а лучше весь день потратить на спокойный отдых. Барьер моего дома оповестил меня о появлении постороннего, коим выступил Хатаки Какаши. Я как-то уже совсем забыл о нем за этот месяц, за все это время ни разу даже и не подумав предоставить ему доступ на территорию своего дома, как-то в голову особо не приходило, да и он сам, видимо, не особо желал этого. Слишком много вызывало бы это в его душе воспоминания и чувство вины за свои ошибки. Несмотря на его отказы, ближе к послеобеденному времени я решил впустить его в дом для беседы за бутылкой дорогого вина. Он пришел сюда лишь для того, чтобы уведомить нас о времени прохождения экзамена и попросить то, чтобы я случайно не убил своего будущего противника. Все же, многие ожидали равных сражений, где каждый должен был показать все, на что способен, но Какаши и Саски знали, что, стоит мне перестать играть со своей жертвой и сдерживаться, я могу крайне легко и жестоко расправиться со своим противником. Я должен был показать представление, как на распределительном этапе после второго экзамена. Трибуна будет состоять в основном из гостей деревни и ее обычных жителей, а потому для нашей деревни важна была зрелищность, а не жестокость. Ладно, я согласен на это условие. Я постараюсь сдерживаться, но тогда вы определенно не уйдете, пока не попробуете мое вино. И нет, мне совершенно плевать, что у вас за маской, несмотря на то, что больше половины деревни считает это чем-то мистическим. Пожалуй, все же, пой, уже поворачивается к выходу, тянет одноглазый руку к ручке двери, но я быстро ловлю его руку и сжимаю ее до заметного напряжения. Даже, кажется, почувствовался хруст. Я ненавижу, когда меня не уважают и игнорируют мои слова. Я только что поставил на вашу руку метку моего отца. У вас есть выбор. Попытаться выбраться из моей хватки, в процессе чего я сломаю вам руку, и попытаться сбежать, но после каждой попытки я буду чудесным образом оказываться рядом с вами, или просто посидеть за общим столом и немного выпить. Бутылка всего одна, и от нее точно ничего страшного не случится. Но новая книга, жалобно простонал он с заплаканным единственным глазом, решившись он на самую отчаянную и жалкую попытку убедить кого-то из тех, что я видел. Вы про книгу этого старика-извращенца, во имя девяти, что этот старик, что вы, иногда похожи на сраных малолетних извращенцев. Никуда ваша книга не убежит». Я отпустил его руку, отчего тот мгновенно начал слегка ее разминать в попытке избавиться от неприятного ощущения, и, развернувшись к Какаши спиной, дошел до холодильника и достал из него вино, что имело называлось Легарде, фиолетовое дорогое вино столетней выдержки. Мне понравилось его название, оно означало «охранник», да и сам владелец магазина с волнением крайне хвалил его в связи с тем, что оно было одним из самых дорогих в его магазине, и при его приобретении любой человек автоматически становился VIP-покупателем. Даже специальную черную карту дал со своим именем, чтобы меня обслуживали вне очереди и предоставляли всегда самые лучшие. Ну, я не был особо этому удивлен. Это вино по стоимости можно было сравнить с небольшим домом. У меня был собственный заработок и наследство, потому я и мог себя немного побаловать. Тебе уже довелось познакомиться с ним? Да, ничего особенного. Просто поговорили о прошлом и философии, а после он немного помог мне в решении проблемы с печатью Саски. Я, кстати, смог ее улучшить. Думаю, что, если она использует печать вместе с покровом из молнии, ее скорость будет даже чуть выше вашей. Саски изображала из себя молчаливую куклу, но она явно не умела скрывать смущение от похвалы. Ей было непривычно слышать такое от меня в присутствии других людей. Да и я никогда не был подлизой или любителем хвалить кого-то просто так. Вот оно как. А вы заметно сблизились, верно? Мы тренировались вместе еще с академией, более месяца были немного вынуждены жить под одной крышей. Если вас это удивляет, то я крайне разочарован в вашем умении использовать дарованную вам информацию. Я просто озвучил факт, а не вопрос. Вы постоянно будто задаете вопросы, но сами того не осознавая, уже заранее знаете на них ответ. Вы будто пытаетесь не видеть ответа и хотите услышать его от других. Вы определенно один из тех, кто любит слышать ответы на свои вопросы от других. Привычка, скорее всего, развилась от выбивания духа из бедных генинов своим экзаменом. Да, они были мне благодарны за этот урок. Да, за урок психологии и философии. Но кто вы такой, чтобы решать за них, что хорошо, а что плохо? Вы сами же ставили их в обстоятельства, где разрушается тонкий мост доверия друг с другом, заставляли подозревать друг с друга и сражаться между собой за шанс стать шиноби. Без пяти минут генины действительно должны были пройти ваш экзамен лишь за счет своей чистой души и самопожертвования. Пожалуйста, это же так, лицемерно, Какаши. Прежде чем учить ребенка или подростка, что такое добро, а что такое зло, нужно показать ему пример, а не выставлять их самих в качестве примера. Это выставляет именно вас в плохом свете. Вы учитель, шиноби уровня Джоунина, а не философов или психолог. Вы, как взрослый человек, должны понимать, что люди эгоистичны, особенно дети и подростки, которые жаждут достичь своих маленьких целей и желаний. Таким поведением вы доказываете лишь самому себе, что вы правы, но никогда не смотрите глазами своих учеников. Каково это, иметь подобного учителя, которого не волнуют их желания? А когда же вы уже доказали свою правоту и привели пример правильного шиноби, что вы делали после этого? Ничего. Так, скажите мне, Хатаки Какаши, неужели генины, что только выпустились из академии, не заслуживали вашего внимания только из-за простого факта, что они не видели того, что видели вы? Наруто, выкрикнула мое имя, встав из-за стола. Саски, я наступил на старую рану нашего учителя, предварительно посыпав ее солью, но я ненавижу текущего Какаши. Меня раздражает сам факт, что после всего того, что с ним случилось, ему кажется, что этот мир и, самое главное, мы ему что-то должны. Я прямым текстом говорил ему о том, что как этому миру, так и людям вокруг, абсолютно плевать, к чему я веду. Вы когда-нибудь по-настоящему учили кого-то, или же с самого моего рождения лишь ходили к мемориалу погибшим, читали книги старого извращенца и утопали в воспоминаниях своего прошлого? Да, весь этот месяц я тренировал Сакуру. Я удивленно приподнял брови и усмехнулся. Было как никогда приятно осознать свою неправоту, но вслух, конечно же, этого не сказал. Кажется, кто-то смог, наконец, очнуться. По всей видимости, пока мы изолированно тренировались на территории моего дома, Сакура решила обратиться к нашему учителю, и тот все же решился серьезно заняться ее обучением. Было ли это серьезным изменением или же Какаши просто захотел на время избавиться от скуки и лени, а возможно и то, и другое? Какаши схватился двумя пальцами за маску и потянул вниз, чтобы показать, что за ней он носил еще одну маску. Попытка пошутить была засчитана, и если соски выпало в каплю, то я выразил на лице обреченность. На детей или подростков это бы сработало, но явно не на мне. Убрав следующий слой маски, наконец, Какаши открыл нам свое вполне обычное и, я бы даже сказал, привлекательное лицо. Единственное, что немного портило внешность, это проходящий через его левый глаз вертикальный шрам, но некоторые находят шрамы привлекательными. Это создает видимость тяжелого и опасного прошлого, а женщины падки на серьезных, опасных и сильных мужчин. Даже Саске, не моргая, оценивала его лицо с долей интереса. Я не находил в этом что-то необычное из-за того, что они немного похожи. Важное различие было в том, что благодаря мне, Саске научилась смотреть дальше своей мести. Выпили, поговорили, и я быстро осознал, что из Какаши собутыльник достаточно хреновый. После второго стакана он уже опьянел. Видимо, будучи одиночкой, у него не было никакого повода участвовать в мероприятиях наподобие сходки джоунинов. Даже Саске держалась куда лучше в связи с последним опытом. Пусть она вполне неосознанно делала вид, что опьянела, устроившись у меня на коленях, подобно кошке, что пожелала посидеть на теплом месте. Хатаки это увидел, но комментировать как-то не стал. Возможно, просто не хотел задавать столь личный вопрос или просто опасался за свою сохранность. Видимо, заметив, что Саске устроилась достаточно удобно, и прогонять ее я не планирую, Какаши решил воспользоваться возможностью слинять, ведь ему еще нужно было зайти в резиденцию Хокаге на всеобщий сбор для проверки готовности джоунинов. Наверное, ему казалось, что я нахожусь в безвыходном положении. Когда кошка устраивается у тебя на коленях, стоит тебе встать или сделать лишнее движение, и она уйдет по своим кошачьим делам. По крайней мере, именно такую картину представлял в своих мыслях наш учитель, из-за чего его рожа источала усмешку. Это был первый раз, когда я увидел его искреннюю, пусть и слабую, улыбку. Саске сделала вид, что спит, и приложила голову боком к моей груди. Я устало вздохнул, подхватил ее на руки в свадебном стиле, отчего для удобства она тут же обернула свои руки вокруг моей шеи и сцепила ладони в замок. Ее выдавала слабая улыбка, но я молча сделал вид, что действительно поверил в ее полусонное состояние. На следующее утро мы молча собрались и спокойным шагом дошли до местной трибуны, где будет проходить финальный экзамен на звание чунина. Я не был уверен в том, что во время экзамена или тогда, когда меня нет рядом по определенным причинам, на Саске не нападет этот рачимару. Именно поэтому весь прошедший месяц я искал способ предотвратить его нападение и в результате нашел в архивах одну важную особенность техники четвертого Хокаге. Метка бога грома не стиралась и могла существовать в теле того или иного врага без его того ведома, так как по желанию ее обладателя она могла сливаться с кожей жертвы союзника, и так уж сложилось, что, если подать чакру на точный участок тела, где она была установлена, метка выдаст свое существование, оповестив ее создателя, то есть меня, об ее раскрытии. Когда я об этом узнал, то лишь мрачно похвалил своего покойного отца за изобретательность. Имеется в виду, что после своей бойни он мог случайно оставить кого-то в живых, и когда этот случайный противник не мог поверить в свою невероятную удачу, пережив встречу с самой желтой молнией Конохи, вернется к своим союзникам, Минато мог мгновенно появиться в тылу у противника и уничтожить их всех. Ну, это была лишь одна из версий. Еще была версия по защите того или иного важного лица, но, учитывая то, что все великие селения по окончанию последней войны боялись предпринимать какие-либо агрессивные действия даже после смерти четвертого и уничтожения клана Учиха, то я могу предположить, что изначальная задумка была именно в проникновении в тыл противнику. Также, изучив все те же записи об этой технике, я осознал несколько важных вещей. Техника «Полет Бога Грома» — это не разработка нами Кадзи Минато, он лишь ее наследник. Настоящим создателем этой техники являлся Табираму Синджу, и передана Минато она была с одним важным условием. Техника должна была передаваться лишь среди членов его семьи или клана и никому другому. Все же, исходя из истории, второй Хокаге ненавидел клан Учиха. Передать технику можно было лишь через специальный ритуал, в котором кровь старого и нового ее пользователя смешивалась в метке печати техники, тем самым открывая последнему возможность взаимодействовать с ней. Большая площадка в форме поделенного круга, что использовалась для финального экзамена, вмещала в себя более 500 человек, Сама арена представляла из себя обычную земляную поляну с высокими стенами, похожие на такие же на границах деревни, за которыми наблюдался чуть ли не лишь сплошной лес. Первым выступал я и Хьюганиджи. Мое личное оружие было запечатано в пространственной печати. Я потянулся и скучающе зевнул. Если Рокли еще представлял из себя нечто интересное, то этот гений клана Хьюга не особо. Их тактика и стиль боя были мне известны, а потому бой с Ниджи не представлял для меня интереса. Стиль клана Хьюга упирался на защиту и парирование атак своего оппонента. Нажимая на специальные точки в системе циркуляции чакры, что назывались тинкэцу, бойцы клана Хьюга могли перекрывать поток чакры к тому или иному участку тела, тем самым не давая оппоненту использовать ниндзюцу. Тайбзюцу также становилось бесполезным из-за невозможности использовать чакру. «Не сдерживайся. Покажи мне все, что ты можешь, Наруто. Еще чего, думаешь, раз ты потребовал этого, то я просто обязан выполнить твою просьбу?» Ниджи в ответ лишь хмыкнул, сложив печать одной рукой, и активировал свое дадзюцу, после чего встал в боевую стойку. Я же слегка дернул головой в вызывающие усмешки и покрыл свое тело элементом молнии. Сражался я с ним недолго. Дело в том, что для того, чтобы атаковать Ниджи, мне нужно было лишь пройти его защиту, не попав под атаку мягкого кулака моего противника. Хьюга довольно быстро осознал, что любая его попытка коснуться моего тела ладонью увенчается провалом из-за покрова молнии вокруг моего тела, что не позволял его тычкам пробить его и коснуться моих тинкэцу, отчего он и получил первый ощутимый удар в солнечное сплетение и был вынужден рывком уйти назад. Прямой удар кулака не остался без последствий. Ниджи схаркнул несколько миллилитров крови, но быстро встал обратно в стойку своего клана. Я уже было хотел закончить наш бой следующим ударом, но был удивлен тем, что, начав вращаться, он создал вокруг себя полусферу из чакры, при создании которой Ниджи назвал ее Кайтин, что отразило мою атаку и даже перенаправило ее в мою сторону. Я усмехнулся и молча взглянул на свою окровавленную ладонь. Я чуть всплеснул ею и немного очистил от крови. Ниджи остановился и стал ждать моей следующей атаки для того, чтобы повторить свой трюк. Неплохо. Что ж, проверим, что сильнее. Вращение или вибрация? По своей сути обе эти переменные были одинаковы по своему назначению. Лишь скорость и качество применения техники определит, что сильнее. Очередное сближение. Моя правая ладонь, выпрямившись и исказившись в вибрации, опустилась прямо на него, а он создал вокруг себя очередную голубую полусферу. Соприкосновение техник создавало впечатление двух врезавшихся бензопил, столкновение которых выбило желтые искры. Но на что Ниджи не мог повлиять, так это на то, что моя вторая ладонь в этот момент в выпаде пронзила его барьер, окончательно разрушив его, отчего наэлектризованные кончики пальцев остановились в сантиметрах от его лица. Я едва успел остановить свою атаку. Если бы я опоздал на какие-то миллисекунды, то не думаю, что Ниджи был бы сейчас жив, и он, похоже, это быстро осознал. Я сдаюсь. Клан Хьюга отличался излишней гордостью, тщеславием и заносчивостью. Именно такими они всегда мне казались из-за первого впечатления, но Ниджи был другим. После поражения он не стал выражать на лице неприязнь или говорить, что его поражение вызвано моим везением или жульничеством. Вместо этого Хьюга выразил благодарность за это небольшое сражение и подал ладонь для рукопожатия. Я тихо усмехнулся и принял ее. Следующее сражение было между Саске и Гаарой Песчаным. Я внимательно приготовился следить за сражением, попутно глазами отмечая появление на трибуне посторонних шиноби в темных плащах и с масками Анбу. Это было немного странно. Обычно Анбу не выдают свою позицию и всегда скрытно наблюдают за тем или иным объектом. Возможно, они здесь ради того, чтобы в случае чего защитить зрителей и вмешаться в сражение, или же это ХМПФ. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Саске не стала церемониться и разогреваться. Активировав Шаринган, она обнажила лезвие из ножен у своей спины, после чего так же, как и я, покрыла свое тело элементом молнии. Секунда, и она исчезает из поля зрения шиноби песка. На лице Гаары промелькнуло удивление или даже шок из-за того, что скорость ее движений превзошла его реакцию. Песок Джинчурики не успевал реагировать на его команды к атаке или защите. Почти все время с образования команды номер 7 Саске тренировала свое тело. Ее сила и скорость достигли уровня Джоунина, а реакция за счет Шарингана и вовсе превосходила его. Кроме того, моя переработанная печать позволяет ей, может и не превосходить Хатаки Какаши по скорости, но определенно быть с ним на одном уровне, а вот по силе она как раз таки превосходить его. Каждый взмах меча Саске разрушал стену песка и постепенно разрушал песочный барьер вокруг Гаары, а все его попытки атаковать всегда читались заранее, благодаря Шарингану. Зрители были в восторге. Пусть почти половину из того, что видел я, они не имели даже шанса заметить, но сцена, когда молодой шиноби буквально исчезает из поля зрения и появляется сзади своего оппонента, всегда будет зрелищной и возбуждающей. Гаара быстро осознал, что при таком раскладе ему не победить Учиху, и образовал вокруг себя песчаную сферу размером в 5 метров. Толстый слой песка позволял ему защититься от большинства атак Саске. Попытка пробить ту лезвием меча, заряженного чакрой молнии, или техниками огня это доказывали, но чего никто не мог предсказать, даже я, так это то, что Саске, помимо метки печати, имела еще один сюрприз, который она смогла скрывать все это время. Это же, удивился рядом Хатаки Какаши, положив ладони на перила ограждения. Саске выдохнула из своего рта пламя и покрыла лезвие своего клинка огнем. Выглядело это так, будто змея обернулась вокруг лезвия и пульсировала в такт сердцебиению. По всей видимости, Саске хотела сама научиться чему-то новому и занялась изучением киндзюцу. Стабилизировать и удержать подобную форму крайне сложно, но ей это неплохо удавалось. Первая форма, выпад, озвучила девушка, согнув ноги в коленях и выставив лезвие в горизонтальном положении вниз, при котором кончик лезвия смотрел назад. В быстром спринте она побежала к своему противнику, зигзаговидными движениями обходя острые колья и шипы, выходящие из сферы песка, и в стремительном колющем выпаде пронзила лезвием сферу, высвободив поток пламени и молнии, который пробил сферу насквозь. Следом послышался крик боли, переходящий во злой, а потом и животное хрипение. Сфера начала терять форму, а из отверстия, образованного прожигающей атакой, на Саске уставился один большой глаз однохвостого биджу. На арену и трибуну начали падать невесть откуда взявшиеся белые перья, вводя зрителей в сон. Я быстро сбросил неприятное наваждение, одним жестом ладони прогнав чакру по организму, и осознал, что вокруг началось множество сражений наших шиноби с шиноби из деревни Звука и Песка.